Это происходило в холодную ветреную погоду, под мелким дождем и в густом тумане. Заложников по 10-15 человек подводили к глубоким ямам, заранее вырытым на городском и холерном кладбищах, приказывали раздеваться, ставили на колени у края могил, рубили шашками по шеям, которые заставляли выставлять вперед. Красноармейцы и матросы получали по 10 рублей с головы казненного. Рубили неумело, по 2-3 раза, пока не добивались своего. Эта ночная работа настолько утомила их, что за ними был выслан автомобиль. Среди заложников были и генералы Русский и Радко Дмитриев, чьи имена вошли в русскую историю. Их и других казнили не за то, что они восстали против большевизма или пытались с ним бороться, нет. Они на всякий случай были обезврежены, заключены под стражу, в основном больные и престарелые люди. Их уничтожили как возможных классовых врагов. Это был, кроме того, акт мести, преднамеренный. По постановлению Пятигорской чрезвычайной комиссии использовался мятеж большевистского главка Верха из фельдшеров кубанского казака Сорокина. Когда он, ярый юдофоб, стремясь к мести и, возможно, к власти, самолично перебил своих коллег по ревкому евреев Рубина, Дунаевского, Рожанского и других, участь заложников была решена. Сам Сорокин сел на лошадь и ускакал к ближайшей Деникинской части. Другие инородцы, руководящие краевой чрезвычайной комиссией, Анжиевский, Оторбеков, Стельмахович и Кравец, объявили бездоказательно и лживо Сорокина наймитом буржуазии и от имени трудящихся масс зарубили заложников. Интеллигентное русское дворянство, в том числе офицерство, никогда не было антисемитским. Даже боролось за создание евреям прав, равных с русским народом. Надо было судить Сорокина и наказать людей, проглядевших в нем убийцу, выбравших его в ревком. Но при чем здесь заслуженные генералы? И как можно самих себя объявить выразителями дум трудящихся масс? Миша прав. Это был настоящий зверский самосуд над ни в чем не повинными людьми. При таких порядках можно убить любого человека, показавшегося не очень-то красным, тем более деникинским офицером, хотя и врачом. Миша застонал и оторвал Тася от тяжелых размышлений. Но она снова и снова думала о его судьбе. Ничто и никто не мог отвлечь ее от этого. Ни протиснутое под дверь объявление о том, что солидное товарищество принимает на себя охрану квартир, движимого и недвижимого имущества, делает это с гарантией. Спросить в доме 22 на Воздвиженской. Не вручена ей на улице листовка, призывающая людей выполнить долг справедливости перед своими братьями, жертвующими своими жизнями за нашу свободу, покой и мир. Объявлялся сбор теплой одежды. «Разве можно допустить мысль, — писалась в листовке, — чтобы не дрогнуло ваше сердце при воспоминании о том, что где-то на околице, занесенной снегом деревеньки, стоит верный часовой в легкой летней шинелишке, мерзнет, да так, что начинает застывать сердце, ноги наливаются свинцом, пальцы рук не чувствуют прикосновения заиндевелого ствола винтовки, и из печальных глаз катится горячая слеза и тянет, обжигая бледную щеку своим ледяным прикосновением. Часы этого страдальца сочтены. Сотворите чудо святителя, подойдите незаметно и накиньте на застывающее тело теплую одежду. Так мало можно сделать и так много дать счастья. На семейном торжестве обручения Сукасянца и Петросовой –